Звонок от сержанта Хейверс принял Уинстон Ката, поэтому Линли слышал только его реплики. — Понял. — Отличный шаг. Он был в Беверстоке когда? — У-у-у, классно. И что говорят на пункте проката катеров? Закончив, констебль сказал Линли. Она просит, чтобы ей в Амфдорский отдел переслали по факсу фотографию Лаксфорда. Она говорит, что накинула ему на шею петлю и быстро ее затягивает. При первой же возможности Линли свернул налево и начал продвигаться на север в сторону Хайгена и дома Лаксфорда. Нката тем временем сообщил ему о последних действиях сержанта в Уилтшире и заключил: интересно, что Лаксфорд ни разу не обмолвился о своем посещении Уилтшира в прошлом месяце. Как на ваш взгляд? — Любопытное упущение, — согласился Линли. — Если мы сможем доказать, что он нанимал катер, чем сейчас занимается любимчик Хейверс, тогда любимчик Хейверс, — не понял Линли. — Ну, тот парень, с которым она работает. Вы бы слышали, как у нее плывет голос, когда она произносит его имя. Эти двое запали друг на друга, старина. Попомните мои слова. Вы сделали такой вывод по звучанию ее голоса? Точно. И это естественно. Вы же знаете, как это бывает, когда тесно с кем-то работаешь? Не уверен, — ответил Линли. Мы с вами вместе уже несколько дней, но никакого особого влечения к вам я не испытываю. Ката рассмеялся. Всему свое время. На Милфилд-Лейн в Хайгете раскинули свой стан журналисты. Они осаждали дом Лаксфорда как неотвязные дурные воспоминания, имея за собой фургоны телевизионщиков, фотографов, ряды осветительных приборов и трех местных шавок, грызшихся из-за выброшенных на тротуар пищевых упаковок. Через дорогу у восточного края Хайгетских прудов торчали прохожие, соседи и разнообразные зеваки. Когда Бентли инспектора заставил толпу перед воротами расступиться, в ней завязли, усиливая общую неразбериху, три велосипедиста и два роллера. Присутствие полиции у начала подъездной дорожки пока что сдерживало представителей прессы, но когда дежурный констебль отодвинул заграждение, мимо него проскочил репортер, а следом два фотографа. Они помчались к вилле, стоявший на возвышении. Взявшись за ручку дверцы, Нката спросил: «Прикажете задержать их?» Линли смотрел, как они бегут к портику. Один из фотографов принялся снимать сад. «Ничего полезного они не получат», — сказал он. «Можно поспорить, что Лаксфорд на стук в дверь не открывает. На собственной шкуре испытывает, каково это, когда вокруг тебя рыскают эти акулы». — Да, хорошая пища для любителей позлорадствовать, — признал Линли. Он остановился рядом с Мерседесом. На его стук в дверь открыл констебль и коротко спросил: — Получили наше сообщение? — Какое сообщение? — спросил Линли. — Мы ехали в машине. Уинстон был на телефоне. Констебль понизил голос. — Дело струнулось. Поступил еще один звонок. — От похитителя? Когда? И 5 минут не прошло. Он повел их в гостиную. Шторы были задернуты, чтобы уберечь Лаксфорда от телеобъективов, окна закрыты, чтобы обезопасить от любопытных ушей, но это создавало мрачную, гнетущую атмосферу, похожую на мертвенную атмосферу склепа, которую не рассеивал даже включенный электрический свет. Кофейные столики, кушетки и сиденья кресел были завалены почти нетронутыми упаковками продуктов. На крышке рояля стояли чашки с подернувшимся пленкой чаем и пепельницы, из которых лезли наружу окурки и пепел. Рядом на полу валялись страницы свежего номера осведомителя. Деннис Лаксфорд сидел в кресле у телефона, обхватив голову руками. Когда полицейские подошли к нему, он поднял голову. Одновременно с другой стороны в комнату вошел инспектор Джон Стюарт, один из коллег Линли по отделу в ярде. На тонкой шее у него висели наушники, сам он говорил по сотовому телефону. Кивнув Линли, он продолжал: «Да-да, черт, попробуем потянуть подольше в следующий раз. Хорошо». Сложив телефон, он сказал Лаксфорду: Ничего, мистер Лаксфорд. Вы старались, но времени было недостаточно. И Линли, вы слышали? Только что узнал. Что это было? Мы записали его на пленку. Он повел Линли на кухню. Там, между разделочной стойкой и холодильником из нержавеющей стали, была установлена записывающая система. Она состояла из катушечного магнитофона, наушников и проводов, которые расходились, похоже, во все стороны. Детектив-инспектор Стюарт перемотал пленку и включил. Говорили два голоса, оба, по-видимому, мужские. Один из них принадлежал Лаксфорду, второй звучал так, будто звонивший говорил гортанью и сквозь стиснутые зубы. Эффективный способ исказить и замаскировать голос. Разговор оказался кратким, слишком кратким, чтобы проследить, откуда звонили. «Лаксфорд, где мой сын? Где Лео? Дайте мне с ним поговорить. Ты не то написал, мразь. Что не то? О чем вы говорите? Ради бога! Заткнись и слушай внимательно. Я хочу правду. Статью. Без правды ребенок умрет. Я ее написал. Разве вы не видели газету? Она на первой странице. Я сделал то, о чем вы просили, а теперь отдайте мне моего сына или... Ты не то написал, мразь. Не думай, что я не знаю. Сделай все как надо к завтрашнему дню, или Лео умрет, как Лотти. Ты понял? Завтра. Или она умрет. Ну что? Запись закончилась, когда на том конце отключились. «Это все», — сказал Стюарт. «Недостаточно времени, чтобы проследить. Что теперь, инспектор?» Линли обернулся на голос. В дверях кухни стоял Лаксфорд. Он был небрит, казалось, не умывался. Одежда была та же, что и накануне. Манжеты и расстегнутый воротник белой сорочки пожелтели от пота. «Ты не то написал», — произнес Линли. «Что он имел в виду?» «Не знаю», — ответил Лаксфорд. «Бог мне свидетель, я не знаю. Я сделал то, что он мне велел буквально. Не знаю, что я еще мог сделать. Вот». В руках Лаксфорд держал экземпляр утреннего выпуска «Осведомителя». Часто моргая, он протянул его Линли. Глаза у Лаксфорда заплыли и покраснели. Линли более пристально, чем утром, посмотрел на газету. Лучшего заголовка и сопровождающих фотографий похититель пожелать не мог. В первом же абзаце содержались нужные ответы на вопросы «кто, где, когда, почему и как». Дальше читать Линли не стал. «Вот что произошло. Насколько я помню, — сказал Лаксфорд, — может, я ошибся с какой-то подробностью, может, что-то забыл. Видит Бог, я не помню номера комнаты в гостинице, но все, что я мог вспомнить, есть в этой статье. И однако же вы написали не то, что он мог иметь в виду. Говорю же вам, не знаю. Вы узнали голос? Кто, к черту, узнал бы этот проклятый голос? У него словно кляп во рту был. Линли посмотрел мимо него в сторону гостиной. Где ваша жена, мистер Лаксфорд? Наверху. Прилегла. «С час назад она разволновалась», — добавил Стюарт, — приняла таблетку и легла. Линли кивнул Нкате, который спросил. «Она наверху, мистер Лаксфорд?» Лаксфорд, похоже, осознал смысл вопроса, потому что воскликнул. «Неужели вы не можете оставить ее в покое? Ей обязательно узнать об этом сейчас. Если она наконец-то уснула, возможно, она не спит», — сказал Линли. Что за таблетку она приняла? Транквилизатор. Какой? Не знаю. А что? В чем дело? Послушайте. Послушайте, ради Христа, не будите ее, не говорите ей о том, что случилось. Она может уже знать. Уже? Как? Затем Лаксфорд, как видно, сложил два и два, потому что быстро сказал. Вы не можете до сих пор подозревать Фиону. Вы видели ее вчера, вы видели, в каком она была состоянии. Она не актриса. Сходите к ней, — приказал Линри. Инката отправился выполнять. Мне нужна ваша фотография, мистер Лаксфорд. Мне бы хотелось получить фотографию вашей жены. Для чего? Для моей коллеги в Уилтшире. Вы не упомянули, что недавно были в Уилтшире? Когда это я был в Уилтшире? Слово «Беверсток» вам ни о чем не говорит? «Беверсток»? Вы имеете в виду, когда я ездил в школу? А зачем мне упоминать о визите в Беверсток? К случившемуся он отношения не имеет. Я хотел записать в школу Лео. Лаксфорд как будто пытался прочесть по лицу Линли приговор. Виновен, невиновен. По-видимому, прочитал, потому что продолжал: «Господи, да что происходит? Как вы можете стоять и смотреть на меня, словно ожидая, что у меня рога вырастут? Он собирается убить моего сына. Вы же слышали? Он собирается убить его завтра, если я не сделаю того, чего он требует. Так какого черта вы теряете время на беседы с моей женой, когда можете ехать и делать что-то, ну, хоть что-нибудь, чтобы спасти жизнь моего ребенка? Богом клянусь, если после этого с Лео что-нибудь случится...» Он, видимо, обратил внимание, что тяжело дышит, и безучастно произнес: «Господи, я не знаю, что делать». Знал инспектор Стюарт. Он нашел в шкафу херес, налил полстакана и подал Лаксфорду. Пока тот пил, вернулся вместе с его женой Нката. Если у Линли теплилось подозрение, что Фиона Лаксфорд могла быть замешана в смерти Шарлотты Боуэн и в последующем похищении своего сына, что она сама только что звонила по сотовому телефону откуда-то из этого же дома, все подобные мысли мгновенно улетучились при виде женщины. Волосы у нее обвисли, лицо опухло, губы потрескались. Она была в леггинсах и в мятой, слишком большой рубашке с измазанным передом, словно беднягу на нее стошнило. И в самом деле от женщины сильно разила кислятина, и она стягивала на груди одеяло, похоже, ища не тепла, а укрытие. Увидев Линли, она замедлила шаги, потом заметила мужа и, видно, прочитала что-то по его лицу. Ее черты исказились. — Нет, — проговорила Фиона, — он не умер. — Не умер? В голосе ее нарастал страх. Лаксфорд обнял жену. Стюарт налил еще хереса. Линли повел их в гостиную. Лаксфорд осторожно усадил Фиону на диван. Ее сильно трясло, поэтому он закутал ее в одеяло и обхватил за плечи. — Лео не умер, — сказал он. — Он не умер. Ты слышишь? Она прильнула к нему. — Ему будет так страшно. Ему всего 8, — выговорила она и зажмурилась. Лаксфорд прижал ее голову к своей груди и сказал: — Мы его найдем, мы его вернем. Взгляд его, направленный на Линли, молча спрашивал: как вы могли подумать, что эта женщина организовала похищение собственного сына? Линли вынужден был признать, что она едва ли виновна. Нужно быть более чем прекрасной актрисой, чтобы разыграть такое горе без единой фальшивой ноты. Нужно быть социопаткой, а его интуиция подсказывала, что мать Лео Лаксфорда не социопатка, она просто мать Лео. Однако данный вывод не обелял Денниса Лаксфорда. По-прежнему существовал факт, что в результате обыска его Порше были найдены очки Шарлотты и волосы с ее головы. И хотя их могли подложить, Линли не имел оснований снять с газетчика подозрение. Пристально глядя на него, он сказал: «Нам придется проверить опубликованную историю, мистер Лаксфорд. Если вы что-то изложили не так, нам надо знать, почему». Лаксфорд посмотрел на него, словно собираясь запротестовать, но в ответ на невысказанный протест Линли сказал: «Расследование набирает силу в Уилтшире. Здесь, в Лондоне, мы тоже добились определенного прогресса. Прогресса какого рода? Например, точной идентификации найденных нами очков и волос девочки, обнаруженных там же». Он не стал договаривать. Положение мистера Лаксфорда шатко. поэтому в его интересах начать сотрудничать с ними и как можно в более полном объеме. Лаксфорд намек понял, глупцом он не был, но сказал: «Ума не приложу, что еще я мог бы написать? И мне кажется, это тупик». Его сомнения имели под собой основание. Возможно, во время той недели, что вы с Ив Боуэн провели вместе в Блэкпуле, случилось что-то, о чем вы забыли, — сказала Линли. — Какой-то инцидент, случайная реплика, неожиданная встреча любого рода, договоренность, которую вы отменили или забыли выполнить, может оказаться ключом к разоблачению того, кто стоит за случившимся с Шарлоттой и с вашим сыном. Если мы узнаем, что именно вы упустили в своей статье, возможно, мы увидим связь с неким человеком, связь, которая в настоящее время находится вне поля нашего зрения. «Для этого нам понадобится Ив», — сказал Лаксфорд. Когда его жена подняла голову, он продолжал: «Это единственный способ, Фи. Я написал все, что мог теперь вспомнить. Если я что-то забыл, она единственная, кто может мне подсказать. Мне придется с ней встретиться». Фиона повернула голову и безжизненно произнесла: «Да». «Только не здесь», — обратился Лаксфорд к Линли. «Все эти стервятники на улице. Не здесь. Прошу вас». Линли протянул Нкате ключи со словами: «Съездите за мисс Боуэн. Доставьте ее в Ярд. Мы встретимся там». Нката вышел. Линли посмотрел на Фиону, Лаксфорд и сказал: «В следующие несколько часов вам понадобится все ваше мужество, миссис Лаксфорд. Здесь будет инспектор Стюарт, и констебли будут здесь. Если похититель позвонит, вы должны постараться затянуть разговор, чтобы дать нам возможность отследить звонок. Может, он и убийца, но если ваш сын его последняя карта, он не причинит ему вреда, пока сохраняется возможность, что он получит желаемое. Вы понимаете?» Она кивнула, но не шевельнулась. Лаксфорд коснулся ее волос, назвал по имени. Фиона выпрямилась, прижимая к груди одеяло, снова кивнула. Ее глаза были полны слез, и Фиона не дала им пролиться. «Мне понадобится ваша машина, Джон», — обратился Линли ко второму инспектору. Стюарт бросил ему ключи, сказав: «Придавите парочку этих свиней в конце дорожки, пока вы на моих колесах». «Ты справишься?» — спросил Лаксфорд у жены. «Позвонить кому-нибудь, чтобы посидели с тобой до моего возвращения?» «Поезжай», — сказала она, и было ясно, что ее разум в порядке, по крайней мере, в отношении одного предмета. Сейчас важен только Лео.